Друзья, всем привет! Сегодня решил снять ролик про Поле чудес. Вчера вечером посмотрел одну программу на Ютубе, но не так давно она вышла. И возник вопрос, он у меня и раньше возникал, но я просто него, честно говоря, думать про него забыл уже давно. В общем, сейчас первый ролик посмотрим и после ролика прокомментирую, что мне не понравилось. Кто это знает? Сектор ключ на барабане. Вот везение это какое. Буду пробовать. А, пожалуйста. Конечно, с автомобилем каждый замуж выйдет. Ключи в студию. Так, какой у нас от автомобиля? Меня же убьют мои родные, если я не выиграю. Давайте посмотрим. Ну, выбрала что-то. Где здесь у нас открывается автомобиль? Мне бы еще знать, сейчас ориентироваться на этом всем. Как бы она колесо не сняла. Да. Нет, вроде бы не подходит. Обидно. Подождите секунду, Павел, покажите, что там был ключ, которым открывается заветная дверца. Откройте. Но... В общем, посмотрели ролик, да, девушке выпал сектор ключ, да, это означает на Поле чудес, что есть возможность выиграть автомобиль. Вышел чувак с подносом, с ключами, ну и как бы она выбирает ключ, который якобы должен подойти к двери, да. Но меня смущает одно, почему этот чувак с подносом все время уходит с поля зрения камер и с поля зрения зрителя. Постоянно он уходит после того, как она выбрала ключ. И как бы после того, как попробовал человек, ключ не подошел, он выходит опять из-за кулис откуда-то, уже берет ключ, который подходит, да, и открывает дверь. У меня как бы мысль такая, что на самом деле там этого ключа нету. И как бы, когда ему нужно показать, открыть дверь, да, получается, что ключа на подносе-то нету, по сути, из кармана он его вынуть не может, правильно? И получается, что он должен уйти за кулисы и этот ключ туда положить. И еще один момент, когда он выходит из-за кулис, он знает, какой ключ от автомобиля. Это очень важно, запомните этот момент, потому что дальше будет абсурдная ситуация. Сейчас еще один ролик, давайте посмотрим подобное. Вы командуете? Ключи в студию! Ключи в студию! Какой же взять-то? О, не дай бог, она не тот выберет. Павел, вы получите по башке сейчас с размаху. Нет, не мое счастье. Это не трамвай. Не мое счастье. Да ладно, ваше счастье, какой шанс выпал. Павел, будьте любезны. Открой что-то, они все одинаковые. Все одинаковые. Так. Ну? Ну, видели, да, ситуация та же самая. Паша приходит с подносом из-за кулис, берет нужный ключ, знает он, да, какой ключ открывает, потому что он не выбирает первый, второй, там, третий, пробует. Он берет и первым ключом открывает. Значит, говорит о том, что он знает, какой ключ подходит, да. Ну, видели опять, что он пришел из-за кулис, поэтому вывод делаю опять тот же самый, что ключа там изначально не лежало. Сектор, это Тара. Сектор ключ. Хотите еще раз попробовать? Я, вы знаете, готов туда целый день ходить. Может быть, там повезет. Пожалуйста. Ключи в студию. Так, мы опять возьмем из середины, да, вот какой-нибудь. Пожалуйста. Ну что? Там сколько ключей-то? 6? Паш, откройте. Может быть, вам разводной ключ дать? Я быстрее разводным открою, кстати. Так, ну ситуация, видите, опять та же самая. Чувак выбирает ключ середины, Пашу скрывается за кулисами, как обычно. И чувак пробует открыть дверь. Потом Павел появляется с подносом. Да, ну еще один момент, что камера, видите, до конца не фиксирует его, так сказать, уход со сцены. Раньше показывали, что он уходит, потом приходит, но, видать, вопросы возникли у некоторых людей, почему он уходит и приходит. Поэтому сейчас хотя бы камеры это не снимают, чтобы, так сказать, зритель, телезритель, он как бы этого не видел. Ну а студия там, если взять общую аудиторию, которая смотрит эту передачу, да, она гораздо обширнее, чем зритель, который сидит в зале, да, поэтому, ну, если там 2-3 человека повозмущаются, в принципе, не так страшно, если будут возмущаться все телезрители, которые смотрят эту передачу. Ну, в общем, уже как бы понятно, что это обман полнейший, но еще этот мужичок немного, так сказать, подстебнулся насчет того, что вроде как газовым ключом он откроет легче. Но на самом деле он, наверное, даже не подстегнулся, он как-то это серьезно произнес, ну, чтобы якобы Якубович и все зрители поняли, что вроде как у мужика руки есть и с инструментами обращаться он умеет. Но он, наверное, забыл, как выглядит разводной ключ, поэтому и сказал, а выглядит он вот так. Ну и интересно, каким образом он собирался открыть машину разводным ключом, когда сказал, что разводным ключом я ее-то быстрее открою, да, с тем намеком, что инструментом он владеет хорошо. Вот, поэтому мысль у меня такая, что можно открыть таким ключом, только разбив окно, да, потому что другим способом открыть таким ключом машину точно не получится, а разбив окно таким ключом любой дурак сможет, и особых навыков во владении инструментом не потребуется, чтобы разбить окно и проникнуть в автомобиль. Ну, в общем, и последний, завершающий ролик будет, что человек все-таки открыл автомобиль, но как бы там будут свои моменты, нюансы, в общем, смотрим. Что вы мучаетесь? Взяла бы все ключи, стояла бы... Пробовала. Ну, что? Ну, дергай. Откройте дверь, Паш. Ничего, на третий раз повезет больше. Там тоже не прорваться. Вы вдвоем не можете открыть? Так может он правильный? Сейчас, секунду. Она нам с другой стороны взяла. Так, ну видели, что получилось, как бы на первый взгляд ничего такого не происходит, да, вроде бы как все по-честному, но у меня вопрос такой, опять же, Паша после того, как женщина взяла ключ, благополучно ушел за кулисы зачем-то, вот, она, женщина, попробовала открыть, вроде бы как ключ там что-то повернулся, но дверь не открылась, да. И как бы это самое, получается, Якубович дает команду Павлу открывать дверь, да, там дальше, видите, немножко смонтировано, кадр перескакивает, ну, чтобы не было, да, каких-то вопросов у зрителей, но по сути получилось следующее, что показывают, Паша уже как бы вставляет ключ, да, который якобы должен подойти, и если помните, он знает, какой ключ от автомобиля, да, всегда, он ни разу не перелопачивал свой поднос, видели, да, чтобы найти нужный ключ, он всегда появлялся в предыдущих роликах и сразу открывал. И тут он выходит, как бы, чтобы открыть автомобиль ключом, да, который якобы должен быть от него. И у него это не получается, и он начинает лопатить остальные ключи. Второй, третий, четвертый. И тут девушка ему говорит, может, это мой ключ, типа, от него. Ну и понятно, что у них там что-то пошло не так. Они, по-видимому, что-то перепутали, потому что... Получается, что когда он вышел из-за сцены, да, он ушел с ключом, который должен был подойти, но он не подошел. И тут в самом конце, на секунду, обратите внимание на его выражение лица Павла, да, который с подносом, чувак, когда он открывает дверь, у него на секунду такое лицо удивленное, да, когда он смотрит на Якубовича, и немножко даже еще какая-то виноватость проглядывается, что типа он не при делах. Ну и потом он резко сменяет свое выражение лица на улыбку, что вроде как зритель радуется, и девушка довольна, и он вроде как тоже за них рад. В общем, вот такой вот получился ролик забавный. Не знаю, правда это или нет, это все мои догадки, но как бы оснований для таких догадок у меня масса. У вас, я думаю, тоже будет много, потому что косяков реально достаточно в этих роликах. Всем мир, подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу ВКонтакте.